Роковые тайны юсуповских палат. Палаты Волкова, Юсуповский дворец. Большой Харитоньевский переулок, 21. Кто знает женщин, жалеет мужчин. Но тот, кто знает мужчин, готов извинить женщин. Альбер Турнье. Дыхание древних стен. Легендарный род Юсуповых до сих пор окружен ореолом неразгаданных тайн, недоброй молвой и зловещими легендами, а их дворцы и усадьбы — волнующими слухами о роковых проклятиях и таинственных необъяснимых явлениях. В Большом Харитоньевском переулке стоит сказочный красно-белый терем, главный родовой дворец князей Юсуповых, старейшее в центре столицы здание, известное со времен Иоанна Грозного. Украшенный изысканной белокаменной резьбой, яркими нарядными изразцами, ажурными коваными решетками, увенчанный островерхими крышами с резными подзорами, коньками и флюгерами, дворец поражает воображение каждого, кто видит его впервые. Пережив несколько реконструкций, он чудесным образом сохранил свою первозданную красоту и удивительный дух былых столетий. Роскошный, эклектичный, он словно собран из разрозненных кубиков палат и олицетворяет сложную и запутанную историю знаменитого рода Юсуповых, от легендарного основателя рода хана Юсуфа до богемного князя, завсегдатая декадентских салонов Серебряного века, а по совместительству убийцы Гришки Распутина. Согласно старинному преданию, первое строение на месте Юсуповского дворца было возведено в XVI веке. В те далекие времена от Сокольников до нынешних Красных Ворот простирался дремучий лес, в котором любил охотиться царь Иван Грозный. Однажды Грозный царь, проезжая верхом через сосновый бор, зацепился за ветку собольей шапкой, которая упала в снег. Царь воспринял это как знак свыше, приказал вырубить на этом месте вековые сосны и на широкой поляне возвести охотничий дворец, названный Сокольничьим, и провести тайный подземный ход от дворца в Кремль. Это был целый подземный лабиринт, позволявший царю неожиданно появляться в нужном месте и в нужное время, когда его ждали меньше всего. По слухам, в охотничьем дворце имелся не только подземный ход, но и подземная тюрьма с пыточными каменными мешками и прикованными узниками. В 1891 году страшным слухам нашлось подтверждение. Во время ремонтных работ в нижней части дома было найдено таинственное подземелье с загадочным тоннелем, в котором лежали останки узников, прикованных цепями к стенам. Еще несколько скелетов было найдено в нишах бывшей домовой церкви в верхнем этаже палат. Остается только гадать, как они туда попали. По рассказам Феликса Юсупова, в детстве он думал, что души замученных царем извергом живут где-то здесь, и вечно боялся встретиться с привидением. Археолог Стрелецкий в 1933 году тщательно обследовал палаты и обнаружил скрытые под настилами изумрованные входы в таинственный тоннель. Во дворе им были обнаружены четыре загадочных люка, вход в подземную галерею, а также выложенный кирпичом подземный ход под Мясницкую улицу, дом князя Пожарского на Лубянке и легендарную Меньшикову башню. Точная дата постройки палат и имена строителей неизвестны. Но по воспоминаниям Феликса Юсупова, построили их родовой дворец Барма и Постник, те самые, что создали собор Василия Блаженного. Однако специалисты уверены, что его утверждение ошибочно. На этом месте в то время действительно стоял охотничий домик Грозного, но от него, кроме подвалов и таинственных подземелий, ничего не сохранилось. Первый достоверно известный владелец старинных палат — сподвижник Петра I, вице-канцлер Шафиров, которому за заслуги и преданность царь пожаловал большие владения с каменным домом близ Мясницкой. Именно тогда сформировался весь существующий комплекс двухэтажных построек с характерным для того времени декором в стиле московского барокко. Вскоре вице-канцлер был обвинен в казнократстве, а конфискованный у него дом в 1723 году был отдан графу Толстому, начальнику страшной тайной канцелярии, главе следственной комиссии по делу царевича Алексея. С этих пор Толстой становится одним из самых близких и доверенных лиц государя. После смерти Петра Великого Толстой вместе с Меньшиковым энергично содействовал воцарению Екатерины, за что получил титул графа. Однако на высокое положение, занятое Толстым при дворе, он был одним из шести членов вновь учрежденного Верховного Тайного Совета, недоверие императрицы, неизворотливость и опытность в интригах не уберегли Толстого от падения. В результате борьбы за власть с Меньшиковым 82-летний Толстой оказался в опале и был сослан вместе с семьей в Соловецкий монастырь, где вскоре умер, а каменные палаты в 1727 году пожалованы за верную службу обер-секретарю военной коллегии Алексею Волкову, ближайшему помощнику Меньшикова, но ненадолго. Через полгода Светлейший попал в опалу, его ссылают, а палаты у секретаря отбирают. Но, несмотря на то, что Волков владел палатами менее года, в истории закрепилось название, сохранившее в истории его имя — Волковы палаты. В том же 1727 году палаты стали юсуповскими. Их хозяином стал князь Григорий Дмитриевич Юсупов-Княжево, получивший роскошные хоромы от самого Петра II за верную усердную службу. При нем было положено начало легендарным богатствам рода Юсуповых, которые владели множеством дворцов, усадеб и деревень по всей России. С тех пор почти 200 лет древние палаты находились в юсуповском роду. После смерти Юсупова-Княжева хозяином роскошных палат стал его сын Борис Григорьевич Юсупов, генерал-губернатор Москвы. Он значительно расширил владения, купив соседнее владение Измайловых. История дворца неразрывно связана с именем самого знаменитого представителя княжеского рода, князя Николая Борисовича Юсупова, блистательного вельможи золотого века Екатерины. Он являлся действительным тайным советником, сенатором, министром, членом Государственного совета, был первым директором Эрмитажа, главноуправляющим московской экспедицией кремлевского строения и мастерской оружейной палаты, заведовал всеми театрами России, был русским посланником в Италии, выполняя множество личных тайных поручений Екатерины II. Он был единственным в истории верховным маршалом на коронации трех русских императоров — Павла I, Александра I и Николая I. Сиятельный князь был удостоен практически всех существовавших тогда российских орденов и наград. По слухам, когда подошло время предоставить ему очередную награду, жаловать было уже нечего. Тогда изготовили специально для него уникальную жемчужную эполету и поднесли вместо ордена. Князь долгое время путешествовал по Европе, дружил с Вольтером, Дидро и Бомарше, который посвятил ему восторженное стихотворение. Сам Вольтер написал Екатерине II письмо, в котором поблагодарил русскую императрицу за то, что она рекомендовала ему князя Юсупова. Императрица всячески благоволила умнейшему, блестящему, с изысканными манерами князю, и, по слухам, сделала его своим фаворитом. Во всяком случае, в его дворце висела картина, на которой он и Екатерина Великая были изображены обнаженными в виде Аполлона и Венеры. По рассказам современников, в одном из великолепнейших залов своего имения он держал целую галерею обнаженных женских образов, всего более 300 портретов первейших российских красавиц, кои сподобились подарить ему самое искреннее свое расположение. До глубокой старости любвеобильный князь сохранил преклонение перед ними и раскланивался перед всякой женщиной, ему повстречавшейся. По слухам, Юсупов, будучи в Париже, принял эликсир вечной молодости и перестал стареть. И действительно, 80 лет Николай Борисович имел 18-летнюю возлюбленную из крепостной театральной труппы, а напротив его роскошного дворца находился другой каменный дом, окруженный высокой каменной стеной, где располагался сераль с 15-20 самыми прекрасными дворовыми девушками. В 1819 году рядом с дворцом был устроен Юсуповский театр, где по мановению трости сиятельного князя танцовщицы скидывали с себя полупрозрачное одеяние и оставались на сцене, в чем мать родила, так что тихий столичный переулок можно считать родиной московского стриптиза. По свидетельству современников, многие из красивейших девушек театральной капеллы князя были его любовницами. Сохранился портрет 1821 года крепостной певицы Анны Боруновой, которая состояла барской барыней. 80-летний князь взял себе в наложницы 18-летнюю крепостную балерину Софью Малинкину. С 1812 года у Юсупова была на содержании юная балерина Екатерина Колосова. О ней поведала открытая недавно из земли мраморная плита в селе Спас-Котово, ныне город Долгопрудный, где похоронен князь Юсупов. От Юсупова у Екатерины Петровны родились два сына, Сергей и Петр. Князь придумал им фамилию Гирейские, в память о крымских ханах Гиреях, предках князей Юсуповых. Колосова умерла всего 22 лет от роду, а сам Николай Борисович прожил 81 год. Неизвестно, сколько бы еще прожил любвеобильный князь, если бы не эпидемия холеры, от которой он и скончался. С князем связаны многие детские воспоминания Пушкина. С 1801 по 1803 год западную часть юсуповских палат, флигель, в Большом Харитоньевском переулке снимал отец поэта, Сергей Львович Пушкин. Дом, где жила пушкинская семья, сохранился. Он был надстроен третьим этажом в 1891 году и тогда же соединен со старыми палатами. Сейчас он составляет крайнюю левую часть современного здания. Напротив дворца был разбит знаменитый Юсупов сад, огороженный каменной стеной. Были здесь мраморные статуи, беседки, искусственные руины, порфирные скалы, аллеи, затененные плющом, оранжереи, овальный пруд и изысканный фонтан на пересечении аллей. В саду рос огромный дуб, обвитый золоченой цепью, по которой поднимался вверх и спускался вниз огромный пушистый игрушечный кот с зелеными глазами, сконструированный голландскими механиками. При этом кот еще и разговаривал, но по-голландски, а из водоема поднимались фигуры богатырей. По семейному преданию, маленький Пушкин, гуляя в саду с няней, пообещал перевести рассказы кота на русский язык. Возможно, эти детские впечатления нашли свое отражение в поэме Руслана Людмила. В пушкинской автобиографии «Юсупов сад» упоминается как одно из самых ранних незабываемых впечатлений. Маленький Саша часто играл в саду, ходил с взрослыми на службу в церковь Святого Харитония, гостил в скромной усадьбе в Малом Харитоньевском, 7, которую еще в 1797 году приобрела после смерти мужа бабушка поэта Ольга Васильевна. В своем творчестве Пушкин не раз обращается к этим местам. Так, по одной из московских легенд, на углу Большого и Малого Харитоньевских переулков до войны находился деревянный домик, в народе называемый Ларинским или Домом Татьяны, упомянутым в 7 главе Евгения Онегина. В поэме именно здесь останавливается Татьяна Ларина с матерью, приехавшая в Москву на ярмарку невест. По словам исследователей, Татьяна Ларина имеет родственные связи с княжеским родом Юсуповых, ведь она приехала в Москву в гости к тетке, княжне Алине. Любопытно, что в 20-е годы XIX века в Юсуповском дворце действительно жила княжна Алина, сестра Николая Борисовича, Александра Юсупова. Существует также предположение, что именно с легкой руки Пушкина переулок, на котором стоит Юсуповский дворец, стал называться Харитоньевским. Это название официально было утверждено лишь в середине XIX столетия, а в пушкинские времена переулок был известен как Хомутовский или просто Хомутовка по имени домовладельца Хомутова. Фигура Николая Борисовича оказалась настолько яркой и значительной в русской истории, что Пушкин на всю жизнь сохранил память о нем и даже посвятил ему оду к вельможе, навеянную посещениями Архангельского. «От северных оков освобождая мир, лишь только на поля струясь дохнет зефир, лишь только первая позеленеет липа, к тебе, приветливый потомок Аристипа, к тебе явлюсь я, увижу сей дворец, где циркуль зодчего, палитра и резец ученой прихоти твоей повиновались и вдохновенные в волшебстве состязались». В 1903 году в Архангельском установят бюст Пушкина с цитатами из его послания князю Юсупову, вырезанными на постаменте. На протяжении всей жизни Пушкин не терял связи с князем Юсуповым. Последний раз их встреча произошла в феврале 1831 года. Князь приехал на праздничный вечер, устроенный молодой четой Пушкиных вскоре после свадьбы в квартире на Арбате. Узнав о смерти князя, в одном из писем Пушкин с горестью напишет: «Мой Юсупов умер». Новый всплеск жизни Юсуповского дворца начался в конце XIX века при Юсупове-младшем. Под руководством архитектора Померанцева началась реставрация здания, которому князь, не жалея средств, стремился придать дворцовое великолепие. Была перестроена западная часть палат, изменен декор фасадов, стилизованный под XVII век, выполнена перепланировка внутренних помещений. Тогда же к двухэтажным каменным средним палатам был пристроен третий этаж, а по личному указанию князя, найденный в бывшей опочивальне подземный ход в Кремль, был засыпан. В целях гармонии фасаду придали вид древних палат, коренным образом изменив первоначальный облик. В 1892 году по проекту архитектора Султанова, приглашенного княгиней Юсуповой, была проведена реставрация восточной части здания. Зодчий, прославившийся реставрационными работами в Кусковой и Останкино, создал сказочный дворец, дом-миф, отражающий представление о палатах XVII века в конце века XIX. Крыши сделали более крутыми, а их скаты расписали в шашку. Восстановили декор кровли, высокие покрытия с флюгерами и каменными дымниками, а в окна вставили стекла, имитирующие слюдяные окошки XVII века. Фасады получили красивую полихромную окраску, выдержанную в цветовой гамме интерьеров. Со стороны двора к зданию было пристроено новое парадное крыльцо. Тогда же была сооружена каменная ограда с воротами, где помещен герб Юсуповых, а со стороны переулка вдоль красной линии в 1913 году дом был обнесен красивой кованой решеткой, выполненной в мастерских Строгановского училища.